тютюшні зустрічі з теплими. Проблему вічную рішая, остановить страдания души. Не сможешь ведь, она живая, она живая. Оставь заблудший грешный мир, приди к Христу, словом Его внимай. Знаю, ты желаешь сам понять, что Бог от вечности сам сущий. Тебе не надо за моря бежать, ты оглянись, Он везде сущий, Он везде сущий. Нежно сам к себе тебя зовет, откликни сердце, открывая, хоть за окном к ненастью дождь сольет, поверь, Он ждет и все прощает, Он все прощает. Прибитый ко кресту за нас.